Параграф 1.1. Применение и границы микроэкономической теории. Как и любая наука, экономика связана с объяснением и прогнозированием наблюдаемых явлений. Почему, например, фирмы стремятся нанимать или увольнять трудящихся, когда меняются цены на сырье, потребляемое в процессе производства? Примерно сколько их должно быть принято на работу или уволено фирмой, отраслью промышленности, если цена на сырье возрастет на 10%? В экономике, как и в других науках, обоснование и прогноз основываются на теоретических положениях, которые используются для объяснения наблюдаемых явлений с точки зрения совокупности основных правил и предположений. Страница 13. Теоретический анализ экономической деятельности фирмы, например, начинается с простого предположения, что она будет стремиться максимизировать свою прибыль. Теория использует данное предположение, чтобы обосновать планы фирм по набору рабочей силы, объему капитальных вложений и сырья для производства определенного количества продукции. Она объясняет, как фирмы планируют свое производство в зависимости от величины цен на основные факторы производства, рабочую силу, капитал и сырье, а также и от цен на будущую продукцию. Экономическая теория служит также фундаментом прогнозирования. Она объясняет причину изменения объема выпуска продукции в зависимости от увеличения заработной платы или уменьшения цен на материалы. При применении статистических и эконометрических методов исследования возможно построение моделей, используемых для количественных прогнозов. Модель является математическим выражением, основанным на экономической теории фирмы, рынка или какого-нибудь другого экономического субъекта. Так мы можем разработать модель отдельной фирмы и использовать ее для прогнозирования изменений уровня выпуска продукции фирмы в результате, скажем, падения цен на сырье на 10%. Ни одна научная теория, в том числе и экономическая, не обладает абсолютной точностью. Полезность и значимость теории зависит от того, насколько успешно она объясняет и прогнозирует изучаемые явления. С этой целью теории постоянно проверяются практикой. В результате подобной проверки теории нередко модифицируются, усовершенствуются, а иногда от них приходится даже отказываться. Процесс проверки и совершенствования теории является принципиальным для развития экономики как науки. При оценке теории важно помнить, что она не может быть справедливой абсолютно для всех случаев. Это относится к любой отрасли науки. Например, закон Бойля, знак примечания, физики, устанавливает взаимосвязь между объемом, температурой и давлением газа. Примечание. В отечественной литературе закон Бойля-Мариотта, произведение объема данной массы идеального газа и его давления постоянно при постоянной температуре, установлен независимо Бойлем 1662 год, Мариоттом 1676 год. Конец примечания научного редактора. Закон основан на предположении, что отдельные молекулы газа ведут себя подобно крохотным эластичным бильярдным шарам. Страница 14. В настоящее время физики знают, что в действительности молекулы газа не всегда ведут себя таким образом, и отчасти из-за этого закон Бойля не срабатывает при крайних значениях давления и температуры. Тем не менее, в большинстве случаев он прекрасно определяет динамику температуры газа при изменении давления и объема, а следовательно является важным инструментом при проведении научных исследований и инженерных расчетов. И в экономике дела обстоят подобным же образом. Например, фирмы не всегда максимизируют свою прибыль, поэтому, может быть, теория фирмы имела лишь частичный успех в объяснении таких аспектов ее деятельности, как учет фактора времени в оценке эффективности инвестиционных мероприятий. Тем не менее, теория объяснила обширный спектр явлений, касающихся хозяйственной деятельности и эволюции как фирм, так и целых отраслей промышленности. Она является важным инструментом в руках менеджеров и специалистов, ответственных за разработку политики фирм. Пример 1.1. Безработица и участие женщин в труде. Участие женщин в процессе труда возросло с 31,4% в 1950 году до 54,5% в 1985 году. В числе работающих значатся женщины, имеющие работу или ищущие ее. Для этого изменения существовал ряд причин, однако нас интересует вопрос, каких перемен в степени занятости замужних женщин следует ожидать в связи с изменениями процента безработицы. Процент безработных определяется делением количества безработных на число занятых в производстве. Известно, что общество обеспокоено наличием безработных в стране. Когда количество безработных снижается, важно знать, является ли это результатом экономической политики или просто люди отчаялись и прекратили поиски работы. Микроэкономика дает нам возможность структурно рассмотреть эту проблему с точки зрения двух взаимоисключающих теорий, которые могут быть проверены на практике. Согласно теории дополнительного рабочего, более высокий процент безработицы приводит к повышению доли участия в труде замужних женщин, которые вынуждены работать, чтобы поддержать семью, когда их мужья оказываются безработными. Страница 15. Эта теория предполагает, что решение замужней женщины пойти на работу зависит от общего дохода семьи, а не только от заработка, который она предполагает получать. Если высокая безработица означает меньше шансов для трудовой деятельности мужей, то вероятность того, что их жены будут работать, возрастает. Наоборот, в соответствии с теорией отвергнутого рабочего, более высокий процент занятости приводит к снижению доли участия в труде замужних женщин, потому что люди, которые в иной ситуации могли бы искать работу, отчаиваются и выходят из игры, то есть количество трудовых ресурсов снижается. Эта теория предполагает, что определяющим фактором при принятии замужними женщинами решение трудиться является узость рынка труда, а не потенциальный доход семьи. Чем уже рынок, тем менее вероятно, что замужняя женщина предпримет попытку найти работу. Какая из этих двух теорий верна? Одним из способов проверки является изучение данных, показывающих степень занятости замужних женщин по отношению к общему количеству безработных в различных городах США. Внимательное изучение данных по крупным городам показывает, что высокий процент безработицы связан с низкой долей замужних женщин в общем количестве работающих. В частности, на 1% роста общего числа безработных приходится снижение показателя участия замужних женщин в числе работающих на 1,4%. Таким образом, данные подтверждают теорию отвергнутого рабочего, а не дополнительного рабочего. Но можем ли мы быть уверены, что вторая теория верна, а первая ошибочна? В конце концов, обратная зависимость между степенью участия замужних женщин в труде и процентом безработицы может не прослеживаться по другим городам и в иные временные отрезки. Кроме того, степень участия замужних женщин в трудовом процессе может определяться другими неизвестными переменными. Ответ заключается в том, что мы никогда не сможем доказать правильность одной экономической теории. Мы можем или найти доказательства, подтверждающие теорию, или использовать микроэкономику, чтобы разработать более правдоподобную теорию, как это сделано, например, в главе 14 при анализе трудовых ресурсов. В случае с замужними женщинами доказательство весомо, теория отвергнутого рабочего была подтверждена другим, более сложным статистическим анализом.